примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями. Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск. Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменок и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячелетним солнцем, отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха, чистейшего в мире. От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет — охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную окаменелую глину, размеренно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны. Запахов, шумов и красок настоящего моря великое множество. Если бы у меня было время, если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги. Я должен признаться, что я могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, письма из Испании Боткина и дневники Миклуха Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом, и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже, вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, нет ни одного человека, кроме меня. Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест, необъятно старый, слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте. Мы с трудом прорвались с Изией и Яшей Лившицем в зал на вечер поэтов. Там среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чичерин кричал грубым басом свои стихи. Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут, сухорукий человек с умным желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом. «А я... трухлявая колода, годами выветренный гроб». Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность. «Мне хочется про вас, про вас, про вас, бессонными стихами говорить». Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина. На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева. Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться. «Неужели это все поэты?» — спросил Яша Лившиц. У него была склонность задавать наивные вопросы. «Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера». Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры. «Слава Богу!» — вздохнул с облегчением Изя. «Он пришел. Скандал обеспечен». После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. ждали скандала и, очевидно, берегли для него силы. Кирсанов, тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый, все время вскакивал и безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгели.